Прага. Алексей Тарасов. Он проснулся от непрерывного звука. Сквозь открытое окно доносилась щемящая печальная музыка. Мелодия была странной, певучей, томной. Словно невидимый музыкант не играл, а выдыхал. Тарасов встал, подошел к окну. Напротив, у маленькой пивницы, пожилой цыган играл на шарманке. Он крутил ручку, и старый, видавший виды музыкальный ящик, нежно грустил, вспоминая об утраченном счастье. Тарасов стоял у окна и слушал музыку другой жизни, незнакомой и неожиданной. Все, что было в этой квартире, чужое. Он не покупал эту мебель, гобелены, паласы, картины. До него через эту квартиру прошли самые разные люди, оставляя, несмотря на усилия прислуги, свои хамские следы. Квартиру эту Борис Васильевич Китаин приобрел якобы для своей фирмы. У него был еще особняк в районе Голешовицы, но там жил только он и его семейство, когда приезжали в Прагу. Шарманка смолкла, и сразу же разрушился иллюзорный мир. И улица за окном стала обыденно деловой. Тарасов посмотрел на часы и взял трубку телефона. Номер он помнил наизусть. Он никогда не пользовался записной книжкой. Так странно устроена была его память, хранившая в себе сотни номеров. В ней, в каких-то потаенных уголках, осели телефонные номера юношеских приятелей и первых несмелых романов. Он набрал номер и ждал, пока ему ответят. На том конце провода явно не торопились. Наконец раздался хриплый, севший со сна голос. «Алло! Николай? Я!» «Это Тарасов. Слушаю, Алексей Владимирович». Голос невидимого собеседника немедленно приобрел утраченную звучность и соответствующее почтение. «Вы в курсе проблем?» «Конечно, Алексей Владимирович. У меня все готово. Необходимо увидеться. Как скажете. Где бы вы хотели?» «Я плохо знаю город. Если вы на квартире, то через час я заеду. Но могу и раньше». «Через час устроит вполне». Тарасов принял душ, побрился и пошел на кухню варить кофе. Он сидел за чужим покрытым пятнами столом, пил кофе и думал о том, что старый институтский дружок Сереженька Никольский здорово нагадил ему. Упершийся тупой мент разрушил все то, что таким трудом создавал Тарасов. Рухнули еще недостроенные стены его крепости. А как хорошо все начиналось. Ах, перестройка, перестройка. Сладкое, немыслимое время, когда деньги можно было делать из воздуха. Основу своего капитала он заложил на гуманитарной помощи. Те былинные времена Горбачевского правления, времена повального дефицита, позволили Тарасову неплохо заработать. Нажил он хорошие деньги и в 91-м, скупая по дешевке антиквариат у перепуганных и потерявших работу партийных чиновников. Времена гайдаровских реформ для него стали просто золотыми. Проходили любые комбинации. У него были прочные связи среди младших научных, пришедших к власти. Они были прогрессивны и алчны, но именно в их руках концентрировалась огромная экономическая власть. Поначалу они еще не знали настоящей цены своих услуг. Поэтому любые разрешения на вывоз нефти, редкоземельных металлов, леса, драгоценных камней можно было получить за 2-3 тысячи баксов. Именно столько платил им Тарасов, пробивая лицензии для ушлых бизнесменов. Деньги же с них он получал настоящие, поэтому и смог развернуть прибыльный антикварный бизнес. Тарасов пил кофе, слушая шум чужого города за окном. Казалось, что улица говорит с ним на незнакомом языке. Он пытался понять его, но не мог, и поэтому ему становилось печально и спокойно. Непозволительная в его положении роскошь, тихая грусть, опять вернулась к нему, как в те далекие годы, когда он не был деловым, а работал рядовым следователем в Москворецкой районной прокуратуре. Там он впервые взял деньги у подследственного. Большие по тем временам. И так повернул следствие, что цеховика привлекли не за хищение, а за халатность. Чернов, директор Реутовской трикотажной фабрики, и его подельник Миша Гольдберг, директор магазина «Мерный лоскут» в Салтыковке, отделались легким испугом. А у Тарасова появились большие деньги. Правда, из прокуратуры ему пришлось уйти. Но новые друзья помогли ему. Устроили в областную адвокатуру и сделали его тайным поверенным в делах. И зажил он горячечной, полулегальной жизнью. Он устраивал бани для крупных партработников, накрывал столы в ресторанах для руководства ОБХСС, делал подарки бонзам из исполкомов. Уже через год он имел твердые связи в суде и карательных органах и самые дружеские отношения с партработниками солидного уровня. Трикотажный левак уходил из разбросанных по Подмосковью подпольных цехов под милицейской охраной. Вот тогда он и познакомился с Борисом Китайным по кличке Китаец. Это был действительно неординарный человек. Авторитетный вор. К его мнению прислушивались законники. Попавший за колючку еще малолеткой, ставший известным в Союзе крадуном, вошедший в воровскую элиту, Китаин внезапно окончил в колонии школу с медалью. Вышел на свободу и поступил в Московский заочный юридический институт. Это был нонсенс. Но за Китаина хлопотало всесильное ведомство Щелокова. Боря Китаец написал книгу-исповедь «Жизнь, прошедшая мимо», которая несколько лет была бестселлером скудного книжного рынка. Потом он написал роман «Вор в законе», который также издали с помощью МВД. Его показывали по телевидению. Он выступал на встречах с читателями. Либеральные литераторы писали о нем слезливые статьи. Китаина приняли в Союз писателей. И никто не знал, что бывший зловредный домушник планировал самые дерзкие преступления. Кроме того, его ребята начали обкладывать данью цеховиков. В это время Тарасов и стал работать с китайцем. Он давал ему четкие наводки и получал за это немалые деньги. Когда дружок Серега Никольский отправил его в Бутырку, по неведомым каналам китаец дал команду, и Тарасов сразу же попал в касту неприкасаемых. А когда адвокаты развалили дело, и он вышел из тюрьмы, китаец взял его к себе. «Поработаешь на меня, через годик мы тебя в Госдуму проведем». «Хочу с бывшим дружком рассчитаться», — сказал Тарасов. «Брось, это беспредел. Твой Никольский честный мент. Ты воруешь, он ловит. Он же не брал у тебя?» «Нет». «Тогда какие могут быть разборки?» Китаец жил по старым уголовным законам, по понятиям, как говорили теперь. Когда Тарасов вплотную познакомился с делами новой фирмы, он был просто поражен. Китаец создал огромную криминальную сеть, контролирующую автомобильный бизнес, поставки нефти и хлопка из Туркмении. Имел он свой интерес в золотодобыче и производстве алюминия. У него были налаженные связи в президентском окружении, и они помогали ему наложить лапу на торговлю оружием. Но для этого необходимо было убрать с рынка фирму «Астра» Новожилова. И Тарасов начал разрабатывать «Астру» тонко и осторожно. По старым делам он знал, что Рудерман был агентом КГБ. Следовательно, его унаследовало ФСБ. Кроме того, он получил сведения, что ушлый еврей одно время работал в Астре. Рудерман дружил с достаточно известным журналистом Виктором Бринбергом, подписывавшимся псевдонимом Алексеев. Именно Бринберг за разоблачительные документы на зампреда правительства Гроховца и $1000 наличными поведал Тарасову о том, что материалами для всевозможных газетных разоблачений снабжает его Рудерман. Так Тарасов узнал, что на квартире Рудермана находятся зашифрованные компьютерные дискеты. Рудермана Тарасов прижал, и тот согласился навести бойцов-китайца на опера из ФСБ. Но самым большим успехом была вербовка секретарши начальника службы безопасности Астры Леонида Вдовина. Она сообщила Тарасову, что, видимо, фирма втихаря подторговывает радиоактивными материалами. И на днях груз повезут через Прагу и Германию в Амстердам. Это была необыкновенная удача – поймать Новожилова на торговле радиоактивным сырьем. А там его можно брать голыми руками. Вот поэтому Тарасов и приехал в Прагу. У него был четкий план, разработанный в несколько этапов. Первая акция в Праге, вторая – на границе в погранпункте разводов Вейтхаус. Если не удастся, то проводится акция в отеле «Этап» в Коблинце. Тарасов прекрасно понимал, что повезет груз профессионал высокого класса. Но поедет он как обычный турист. Следовательно, он будет появляться в гостиницах, где остановилась группа. Операция начиналась сегодня.